Рокли, подобно урагану, набросился на все, что попалось ему на пути. Стол с едой и напитками был первой жертвой, за ним последовали стулья. Тентин и Ниджи, на удивление демонстрировавшие стойкость, попытались остановить парня, но все безрезультатно. Ученик Майта Гая продолжал сражаться со всем, с чем только можно. В какой-то момент мельтешение вокруг надоели даже Азему, и сотня Кикайчу, повинуясь приказам хозяина, налетела на буйствующего парня и принялась высасывать его чакру. Как бы ни старался Ли, отбиться от скопа паразитов парень не смог, и его без того не самый большой резерв был опустошен практически полностью, а там их Юга подоспел. Ткнув в какую-то особую точку на шее парня, Ниджи взвалил товарища на плечи и, окинув оставшихся за столом, уже другим, предыдущий был разрушен в ходе буйства зеленого зверя Конохи, мутным взглядом без зрачков, запинаясь, проворчал: «Я отнесу Ли в комнату. Вы, Ло, долго не задерживайтесь. Ясно вам?» «Да-да, иди уже, Ниджи». Тентин нетерпеливо спровадила паренька и припала к плашке с саке. Хьюго пожал плечами и, взвалив Ли на спину поудобней, скрылся за дверями забегаловки. Азему еще некоторое время наблюдал, как Тентин пытается отчаянно опустошить плошку, но все же не выдержал и, протянув руку, отнял выпивку у Кунайчи. «Прекращай, на пользу это не пойдет, отдай». Капризно потянулась за алкоголем Тентин, но не рассчитав, уперлась в стол и беспомощно застучала по нему кулаками. «Отдай, плохой Азему, плохой, жукофил, дурак, идиот, нет». Черные очки вперились в лицо девушки, заставляя ее замолчать. «Тебе нельзя пить, вам нельзя, плохая идея была, пошли спать, все устали». Говорящий рубленными, короткими фразами Абурами слегка пошатнулся, когда встал и, неспешно подойдя ко всей еще смиренно молчавшей Тентин, легко поднял взвизгнувшую от такого девушку на руки и, совершенно проигнорировав ее причитания, слабые удары кулачками и мягкие ругательства, двинулся в сторону места, где они сняли номер. Тишина ночных улиц городка действовала немного странно, создавая непередаваемую атмосферу того, что в городе есть только эти двое, а горящий в окнах свет – это всего-то светлячки. Луна светила ярко, поддерживаемая миллиардами столь же ярких и красивых звезд. Оба шиноби молчали, пока Тентин не нарушила этот меланхоличный и, по-своему, романтичный момент. «Азему, прости». Скромно потупив глаза, девушка шиноби сильнее стиснула рукой одежду парня. «За что ты извиняешься?» Сонный и в то же время бесстрастный голос Абурами самим своим звучанием обволакивал и усыплял не хуже снотворного. «Ты ничего плохого не сделала. Если ты о том, что случилось на дороге, то не переживай. Все боятся. Я не о том. Я извиняюсь за то, что обзывала тебя. Мне все равно». Серые глаза под черными очками слегка скосились на лицо Кунайчи и заметили на нем след тоски. «Но извинения я приму. Ты прощена, малышка Тен. Но больше не пей, ты еще маленькая, а ты, значит, большой». Найдя момент, чтобы сменить тему, Тентин даже в поддатом состоянии воспользовалась предоставленной возможностью. «Думаешь, вымахал и все, дылда. Опять ведь будешь грустить и извиняться за то, что обзываешься». Это была правда. Возможно. Вновь наступила тишина. Азему неспешно шагал вперед, неся доверчиво прижавшуюся к нему раскрасневшуюся девушку, легко и нежно, словно котенка. На самом деле они давно должны были прийти, но Абурами инстинктивно чувствовал, что это еще не все, что хочет сказать юная Кунайчи, а потому помимо медленного шага он еще кружил по улицам города словно в лабиринте. Но Тентин упорно молчала. «Говори». Резко замерев в небольшом парке, Азему строго, как ему казалось, обратился к девушке. «Что тебя гложет? Прости, я же вижу, что ты что-то хочешь сказать. Говори, я слушаю». Под конец Абурами топорно улыбнулся. «Я». Тентин буквально сжалась, втянула голову в плечи, вся покраснела, хотя казалось, что больше некуда, и заерзала. «Да ничего я не хочу говорить. Да и вообще, куда ты меня завел? Это же не дорога в гостиницу. Что ты, малышка Тен?» Девушка осеклась от этой фразы и испуганно уставилась на лицо Абурами. На Кунайчи смотрели два серых, необычно уродливых, но все-таки мягких и добрых глаза. Черные очки, непонятно когда снятые, были закинуты на лоб. «Говори, я слушаю». И Тентин рассказала. Она говорила долго, иногда прерываясь, чтобы подумать, стоит ли опустить эту подробность, но тут же натыкалась на поистине отеческий взгляд парня и продолжала говорить. Абурами кивал головой, иногда что-то говорил, но чаще всего просто молчал, ведь для него, человека уже за 50, проживающего вторую жизнь, Большая часть проблем и переживаний девушки были столь детскими и глупыми, что он просто не мог о них ничего сказать. А Тентин все говорила. Медленно она перенесла разговор со своих переживаний на что-то другое и вот наконец. «Слушай, Азему». Голос Кунаичи внезапно стал очень кротким и она вцепилась в плащ обурами железной хваткой. «КХМ?» Вопросительно кашлянув, Азему спокойно посмотрел на девушку. «Я знаю, что сейчас не место и не время». Язык Тентин заплетался, а раскрасневшееся лицо выглядело так, будто еще миг и девушка уснет, но она упорно продолжала говорить. «Но я знаю, что, либо сейчас, либо никогда, я просто чувствую, что вот он, мой шанс, тебе алкоголь, я люблю тебя, чертов чурбан». Излишне громко воскликнула Тентин и в тот же миг припала горячими, мокрыми губами к губам Азему. «Ну вот», — сказала, «КХН, неожиданно, я удивлен, ты, договорить об уровне не успел». Юная Кунаичи то ли от переизбытка чувств, то ли от ударившего в голову алкоголя отключилась прямо на руках парня, уже уснула. Ох, женщины, а уж девочки. Мда. Следующее утро для меня началось с угрюмых лиц маленьких алкоголиков, мучающихся головной болью. С одной стороны мне жутко хотелось позлорадствовать, но с другой я понимал, что это моя вина, а с третьей и вовсе было лень как-то фиолетово. Потому, использовав на детишках парочку простеньких медицинских техник, я избавил их от боли и мы шустро засобирались обратно в Канаху. Правда, стоило нам пройти лишь десяток километров, как тихо бредущая поодаль от меня Тентин, внезапно замерла и глубоко вздохнув позвала меня к себе. «Идите дальше, это приватный разговор», — обратился я к Нидже, идущему чуть в стороне. «Ты уверен?» Хьюго недоверчиво сощурился и принялся сверлить меня взглядом, Рокли от него не отставал. «С чего это у вас вообще такие секретные разговоры пошли?» «Верно, в компании друзей у друзей не может быть секретов», — воскликнул боевитый парень в зеленом трико. «Парни, вы, возможно, не знаете, но девушки предпочитают хранить большинство секретов ото всех». Внутренне усмехнувшись удивленным физиономием ребят, я продолжил. «И если уж Тентин позвала меня поговорить в стороне, я пойду с ней. Запомните, а то девушек себе никогда не найдете. ПФ, больно нужно, а я не понял». Отойдя от двух парней, я подошел к Кунаичи в нашей команде и, взяв ее под локоток, придержал, пока Ли и Ниджи не отошли на метров 30. Только убедившись, что нас не смогут подслушать, ведь более чем уверен, что бедняжка Тентин будет говорить о вчерашнем инциденте, я повернулся к девушке и, улыбнувшись, заговорил. «Ты что-то хотела, малышка Тен?» «Да, слушай, Азему, я тут спросить хотела». Девушка заметно нервничала и смущалась, но, видимо, решимость ее была непоколебима. «Я насчет вчерашнего, мы, то есть я, ничего странного там не говорила, ты сказала, что влюблена в меня». Тентин страдальчески замычала, после чего поцеловала. Мычания переросли в отчаянный стон, после чего отключилась у меня на руках. «Я честно ничего такого не хотела, это все, конечно, нет, ты мне честно, а-а». Тентин панически металась от одной мысли к другой. В этот момент она выглядела так мило и забавно, что мне даже не хотелось ее прерывать. «А Азему, это, забудь, пожалуйста, все, что было». «КХМ?» Попытавшись приподнять бровь, я вызвал лишь подрагивание области над глазом, что Кунаичи, видимо, сочла знаком злости, ибо резко сжалась и опустила взгляд. «Нужно спасать ситуацию, забыть, даже то, что я был в принципе не против». «А?» Тентин с каким-то жалостным неверием посмотрела на меня. «Вообще я не имею ничего против. Конечно, мне еще предстоит понять, что значит это твое «люблю», но думаю, в библиотеке есть пара книг с разъяснением, что за бред и почему он так логично звучит. Я, это, не знаю, что сказать». Кунаичи посмотрела на меня сверху вниз. От ее ожидающего взгляда мне стало как-то неуютно. «Ты точно не против? Ну, просто я не думаю, что это нормально в нашем возрасте. Говорить о возрасте, когда тебе еще не исполнилось 15. Тентин, ты не заболела? Да прекрати. Я пытаюсь понять, что мне, нам теперь делать». Непонятно почему, но девушка резко начала нервничать, все ее лицо покраснело, а сама она завертелась на месте, отчаянно теребя пальцами рукав своей одежды. «Я не понимаю причины твоего волнения», — спокойно пожал я плечами. «Что нам мешает продолжить спокойно общаться, как и раньше, при этом просто иногда обнимаясь, целуясь и приходя друг к другу в гости?» «Ну», — девочка и вправду задумалась, после чего перевела на меня все столь же выразительные карие глаза, при этом забавно нахмурившись. «Ничего, именно. Поэтому расслабься, малышка, все будет в порядке. Топорно улыбнувшись, показываю рукой в сторону слишком уж удалившихся компаньонов. Кстати, раз уж мы совсем разобрались, не пора ли догонять Лейниджи? О, девушка определенно хотела сказать что-то еще, но, видимо, вопрос так до конца и не сформировался в ее головке, чему я был искренне рад, а потому Тентин очень шустро побежала к своим сокомандовцам, очень задорно покачивая нижней частью своего тела. Или мне это кажется? Нет, мне нужно срочно заняться каким-то делом. Эксперимент там, любое задание от ХКГ, желательно в компании мужчин. И да, по возвращению обязательно в бордель или бар, нужно отдохнуть и прочистить мозги. Примечание к части. Глава не слишком большая, ехала и писалась долго, а все потому, что катастрофически не хватает времени на активное написание. Уж больно я занят по всем фронтам: разборки со стипендией, подработка и оплачиваемые мероприятия прилагаются, но пока все в порядке, написание двигается и фанфик будет добит до конца. Спасибо за ожидание, камрады читатели. Глава 36. Подвал Лазему. Шина прогуливался по темному подвалу, освещенному лишь парочкой тусклых ламп. Конечно, практически нулевая видимость была проблемой только для обычных людей, ведь глаза членов клана Абурами, легко адаптирующиеся к темноте, помогали видеть даже в тоннелях, лишенных хоть какого-то освещения, а потому парень мог спокойно рассмотреть помещение, стилизованное под лабораторию. Именно что стилизованное, ибо на нормальный исследовательский центр это сборная солянка испыточной, тюрьмы, лаборатории питомника, ну никак не походило. Шина прекрасно знал, как выглядят комплексы большей части членов клана. Даже у его отца, главы клана, место проведения опытов походил больше на питомник со множеством специальных, чакроподдерживающих клеток, в которых разводится кикайчу. У Азему уже все было наоборот, повсюду стояли высеченные из камня стеллажи с какими-то записями, многие из которых больше походили на каракули, что в принципе было ожидаемо. Брат Шина никогда не отличался красивым почерком. Но помимо этого повсюду лежали какие-то непонятные ящики, на стенах были нарисованы рисунки и что-то записано мелом, клетки с кикайчу и вовсе были кривыми и по цвету с формой, да еще и в полумраке напоминали больше неровные куски камня. На нескольких столах, заваленных всякими пищами принадлежностями, стояли микроскопы, разнообразные мензурки и колбы, была даже пара электронных устройств, что неожиданно не сочеталось с окружением. Самой же выделяющейся частью местного интерьера были свисавшие с потолка свиные туши, с нанесенными на них печатями сохранения свежести, ну и конечно человеческий череп, из которого то и дело доносился еле слышимый хруст, в глазницах что-то шевелилось. Внезапно каменная плита, заменявшая собой дверь в этом странном помещении, с тихим шорохом пришла в движение, поднимаясь к потолку. Снаружи послышались тихие шаги и недовольное бурчание, ну насколько может быть недовольным безэмоциональный голос. Пару секунд понадобилось Шина, чтобы привыкнуть к, хоть и тусклому, но все же ударившему по глазам свету и разглядеть в вошедшей фигуре своего брата. Высокая фигура парня, закутанная в традиционные одежды джонина клана Абурами, чуть ли не стукнулась о верхнюю часть прохода при входе в помещение. Вечно скучающее лицо Азему было сейчас перекошенное в неправдоподобной гримасе злобы. Задеревеневшие мышцы лица, поддержавшие неестественный оскал, постоянно подрагивали, концы губ то и дело намеревались опуститься вниз, а сошедшиеся домиком брови дрожали словно листы на ветру, то и дело, то расходясь, то снова сдвигаясь. «КХМ, я очень сильно раздражен», — сходу заявил парень, заметив изучающего его брата. «С Цунади я кое-как договорился о том, чтобы получить отгул на целую неделю, а то с нее станется отправить меня на какую-нибудь миссию длиной в месяц. Не поделаешь с этим ничего», — отозвался Шина, «в конце концов Ванбу ты состоишь и это обязанность твоя, хотя и не просился ты на эту работу». «Я с тобой абсолютно согласен», — вновь отозвался старший Абурами, «но все равно это не может не раздражать. Все-таки я не слишком желал оказаться на этой должности. Выбор был у тебя невелик», — попытался поддеть брата Шина. «Абсолютно согласен», — вновь безразлично кивнул Азему. «А тебе когда-нибудь приходилось разгребать бесполезную макулатуру?» «Нет, и хорошо, не желаю я тебе такой участи». На несколько минут в комнате повисла тишина. Шина наблюдал за тем, как его брат неспешно меняет свой привычный, песчаного цвета, плащ на серый халат, испачканный пятнами от крови и еще каких-то непонятных веществ, некоторые из которых, судя по необычным следам в виде подпалин или неестественных цветов и тончайшего, сладковатого запаха, были еще и взрывоопасными, а может даже с наркотическим эффектом. Тем временем, пока Шина обдумывал внешний вид своего брата, Азему уже успел нацепить на лицо маску, неспешно подойти к заваленному разным хламом столу и выудив оттуда пару колб, что примечательно без жидкости внутри, все таким же размеренным шагом подойти к своему брату. Непонятно зачем, осмотрев брата с ног до головы, сопровождая свои действия наклоном головы, старший Абурами всучил брату пробирки, после чего вытащил из кармана халата такую же, как у него, маску и вновь принялся копаться в столе, давая младшему рассмотреть содержимое стеклянной тары, оказавшейся пустой. «Брат», — попытался было заговорить Шина, но его тут же прервал Азему. «КХМ, я очень взбудоражен и рад, что ты пришел. Сейчас, ты не представляешь, что у меня вышло». Во всегда флегматичном голосе старшего брата Шина легко уловил тоненькие подрагивающие изменения звуков, что свидетельствовало о жутком нетерпении. «Это, как уж то слово произносится, точно, очуменно. Идем». Шина послушно проследовал за старшим братом, прекрасно понимая, что сейчас явно не сможет достучаться, и слушая, как тот увлеченно что-то бормоча под нос и пощелкивает плоскими щипцами, вытащенными из стола. Подойдя к одной из стен, выделявшейся выступом наподобие неровной колонны, Азему сложил несколько печатей и дотронулся до камня. В следующее мгновение три каменные грани начали уходить под землю, открывая нелицеприятную картину. «Жестоко. Это как-то», — бесстрастно произнес Шина, разглядывая подвешенного к потолку мужчину в одних лишь трусах. Некогда сильное, источавшее опасности чакру тело превратилось в обмякший, тощий и дряблый кусок мяса, покрывшийся нарывами, язвами и гематомами. Подвешенного за руки покрасневшего человека изредка колотила дрожь, а под кожей то взбухали небольшие кочки, то вновь исчезали. Запахи крови, рвоты, мочи и кала, смешавшиеся в одно отвратительное зловоние, разнеслись по лаборатории в тот же момент, как опустились стенки камеры, пробиваясь даже через плотную маску на лице. Полысевшая клочками голова, закатившиеся глаза и рот с потрескавшимися губами, из которого через раз вырывался болезненный сиплый стон, завершали картину живого трупа. «Я так не думаю», — разрушил мрачное молчание Азему. «Жестоко, по-моему, это наоборот, гуманно, по отношению к тем, кого он убил и кого собирался по крайней мере. Что случилось с ним?» — решил осведомиться Шина. «Я рад, что ты спросил». Непонятно почему, но Шина был уверен, что его брат сейчас под маской улыбался деревянной улыбкой, как всегда подражая людям, эмоции которых не потеряли связь с лицом и не померкли из-за особенностей чакры и образа жизни. «Я купил его на черном рынке, оставив заказ с моими пожеланиями. Сложно поверить, но в наше время рабство и черные рынки – распространенная вещь. Взять тех же Хьюга, они держат собственных соплеменников, сородичей. Брат, не отвлекайся», – поправил Шина Азему. «КХМ, а да, точно, я купил его, недорого, должен признать. Почему-то ожидалось, что мой бюджет оскудеет еще больше», — продолжил рассказывать Азему. У этого мужчины, оказавшегося каким-то серийным убийцей с безвкусным прозвищем, был любимый способ убийства — вырубить своего противника мощным ударом молнии, зачастую убивающим цель, и скинуть его в яму, после чего присыпать землей так, чтобы наружу торчала только одна часть тела. «Изначально я хотел поставить на нем один не особо важный эксперимент по выведению костяных червей, что должны были либо ослаблять кости, либо укреплять, но вот незадача, я не знал, как их вывести, а потому пришлось ставить другие эксперименты. Тут-то меня и осенило. Молния и земля, чем они похожи и что в них общего? Как их можно объединить? Закапывание, удар молнии, все это ерунда, братишка. Некроз, вот, то что нужно. Ты понимаешь, это же невероятно», — Шина понимал. Понимал, что его брат уже давно не спит, и то сказывается на работе мозга Азему, и тот начинает сбиваться с мысли и нести зачастую несвязанный бред. Наложить поверх вышесказанного ужасный смрад, явно изматывающий психологический эксперимент, да такой, что пробрало даже Шина, а он был готов ко всему от своего брата, и конечно постоянно бумажная волокита у Цунади. А еще старший Абурами почему-то начал странно говорить, добавляя в начале каждой реплики описание эмоций. «Брат». Положив руку на плечо Азему, Шина попробовал скопировать бесстрастный, но в то же время уверенный и повелительный тон своего отца, главы клана. «Хватит, пошли, поспать тебе нужно». «Я не сплю, Но ты подожди. Начисто проигнорировал потуги брата Азему. Ты должен увидеть результаты моих исследований. Только закончив говорить, Азему тут схватил ногу висящего и, приподняв ее, зажал участок тела на икре. Сначала ничего не происходило, прежде чем прямо перед пальцем Абурами образовался бугорок, постепенно принявшийся разрастаться, пока не стал размером с фалангу мизинца и не лопнул, показывая непонятное насекомое. Пока Шина глазел на появившийся экземпляр, Азему быстрым движением шипцов схватил многоногого и вытащил из тела маньяка. «Я так горд», — вновь чуть изменившимся голосом произнес Азему, демонстрируя Шина извивающееся подобие сороконожки, смешанной с червем и осой. Универсальные лапки многоножки, позволяющие передвигаться как в узких тоннелях, так и на широкой плоскости. Кольчатое тело червя позволяет пролезать в довольно маленькие щели, а когда они еще детеныши, даже путешествовать по венам и, наконец, жало и мешочек с ядовитым веществом атосы. Наверное, после вильза это мое наилучшее творение. Хотя, наверное, грибочки в выведении тоже сложны, но там все прошло без меня. Смотри, в следующее мгновение Азему уже поднес выведенную им химеру к подвешенному человеку и несколько раз потыкал ей в область груди. Наконец насекомое-мутант дернулось. Его брюшко вытянулось и выскочившее жало впилось в тело маньяка. Секунда затишья закончилась столь же быстро, сколь Шина успел набрать воздуха для вопроса. Подвешенное тело дернулось, засипело и слегка сильнее затряслось, а от места укуса в стороны принялось распространяться темно-синее пятно, очень скоро принимающее черный цвет. КХМ. Я поражен. Гангрена и некроз тканей, включая мышцы и кровеносные сосуды. Пробормотал тем временем экспериментатор. Должен признать, что самое сложное было не в том, чтобы объединить несколько разных видов насекомых, а в том, чтобы разработать ядовитую смесь. Жидкий сероводород, полученный благодаря насыщению газа липкой, медицинской чакрой, применяемой для остановки кровотечения, вступает в реакцию с железом в организме человека, особенно в крови, и начинает нагреваться от тепла человеческого организма, ибо благодаря чакре нагрев проходит быстрее, постепенно образуя сульфат железа, разрушающий ткани, забивающий вены и отравляющий кровь. Шина казалось, что бесстрастный голос брата уже достиг своего лимита, и вот еще чуть-чуть, лишь еще один небольшой эмоциональный толчок, и голос Азему обретет краски, и тот будет говорить проникновенно и радостно, но тон собеседника лишь продолжал незаметно подрагивать. Но и это еще не все. Если кто-то попытается вытащить моих химерок из организма, который они травят, то жало вместе с ядовитым мешочком легко выскользнет из их тела и продолжит отравление. Как же я рад и доволен. Это все? Прервал брата Шина. Да, стой. А ты вообще как? Не трясет, не тошнит, голова не кружится? Зря я, наверное, тебе это показал. Видел я уже нечто подобное в лабораториях отца и некоторых старейшин. Ответил Шина, подставляя пробирку под подергивающиеся насекомые, отказавшиеся вытаскивать жало из тела маньяка. Но признаться должен, что эксперименты ставить все предпочитают на животных, людей не трогает никто. Да, голос Азему потерял всякую заинтересованность. Надо будет напроситься на посещение. Кстати, хочешь есть? Я бы не отказался. Согласен я. Отлично. Вновь сложив печати, Азему вновь запечатал труп в каменную коробку, после чего сложил еще одну и, криво подав чакру, попытался проветрить помещение, но добился лишь рассеивания чакры в своих руках. Что же? Придется по старинке. По старинке оказалось способом, не очень-то обычным. Пошарив в столе, Азему вытащил на него свиток и, подав чакру в рисунок, взял на руки жука, с брюшком раздувшимся словно небольшой шарик. Абурами слегка нажал на насекомое, и тот с тихим пуфу выпустил из себя содержимое в виде пахнущей травами жидкости. «Так-то лучше», — констатировал Азему, снимая маску, а за ней халат и вновь облачаясь в свой плащ. Даже от неудач есть польза. Запечатав дверь в лабораторию и поднявшись наверх, оба Абурами двумя дрейфующими кораблями проследовали кто куда. Азему заглянул в холодильник, а Шина включил чайник. Усевшись за стол в ожидании чая, младший брат принялся наблюдать, как старший старательно запихивает в себя еду, слегка пошатываясь и то и дело намереваясь зевнуть. «Сколько не спал ты, брат?» – произнес наконец Шина. «КХМ, я думаю». «Два. Нет, стой. Три. Да, три дня», — отозвался Азему, старательно глотающий кости холодной куриной ножки. «Я очень устал. Если бы не постоянные стимуляции медицинской чакры и не та техника от моего сенсея, та, что для увеличения шансов, то точно отрубился бы от столь насыщенного графика. Ну а зачем ты постоянно говоришь то, что чувствуешь или должен чувствовать, видя, что брат в благожелательном настроении пока из него выходить не собирается? Шин решил расспросить того обо всем, что хотел знать. «Смущаюсь сказать, КХМ, это все Тентин», все-таки ответил Азему, запихивая в себя уже огурец. «Ей не ясно, о чем я думаю и что испытываю, и потому она попросила меня говорить так. Последние дня два я часто с ней встречался, так еще и мама с сестрой подслушали мои попытки говорить так и попросили общаться так же и с ними. Я устал. Зачем же ты тогда ее слу?» Фразу Шина прервал засвистевший чайник. «КХМ, чайник вскипел, брат, я считаю, сначала чай, разговоры потом», — пробормотал Лазему, подхватывая чайник с плиты. «Тебе черный или зеленый?» «Зеленый». Примечание к части. Наконец-то выкроил время перед сессией написания оригиналов и даже впихнул одну из намеченных разработок ГГ. Успех. Простите за задержку и с прошедшим НГ, извиняйте уж, что не удалось выложить перед праздником, как рассчитывало. Но, увы, дела. Глава 37. Опять работа. Знаете, вообще-то клан наборами — это не только долгая селекция, кропотливая работа над улучшением вида, постоянные испытания уже выращенных образцов и, конечно, скучные заседания с политическим подтекстом, а также интересные лекции от более умудренных жизнью членов клана, но еще и поиск новых насекомых, неизвестных повсеместно или только тебе одному, дабы узнать новые, улучшить уже имеющиеся, или попросту обзавестись эксклюзивной записью о новом виде. Так обычно проходит будни членов моего клана, но не для меня. Работа в Анбу имеет свои, скажем так, ограничения. Ленивец, движение на северо-восток, проверь дома на той территории, — бросил мне невзрачным голосом мужчина в серой хламиде и маске какой-то птицы. Да-да, отзываться по уставу желания не было. Козел, жди его в километре от первого дома, — вновь бросил капитан отряда, но уже другому Анбу, стойко проигнорировал мою наглость. Мы вступим в дело сразу после того, как вы начнете операцию. Как решите начинать, подайте любой сигнал. Тип не важен, главное — заметность. Да, Соловей Тыча, — степенно кивнул человек со старческим голосом в соответствующей позывному маске. Ленивец, ага, свернул я в сторону от основного отряда. Очередное задание, которое на меня спихнула Цунаде, узнавшая, что я ничем полезным не занимаюсь. Ну серьезно, не говорит же ей о том, что я экспериментирую на маньяках и пытаюсь модернизировать призываемых мной муравьев. Это слишком смущающе. Тем более работа еще не завершена, а показывать прототипы стыдно, настолько они нелепы. Да и вообще, думаю, стоит мне уже перевестись из полевых бойцов в клерки или дознаватели, там ведь куда больше свободного времени и эксперименты легче проводить. Но все потом, сейчас стоит сосредоточиться на миссии, а то с этого старого хрыча позади станется мозги мне прополоскать. Приземлившись в стороне от построек на ветку покосившегося дерева, я увидел, как козел прошмыгнул мимо и схоронился в кустах, а он, на удивление ловок для своего возраста, может стоит узнать, где он живет, и изучить его на предмет особых генов. Так, стоп, сначала миссия, а потом уже все остальное. Как стало известно нашему отделу, парочка джонинов из Кума, неудовлетворенные своей обычной жизнью, подались в Нункинина и очень скоро сколотили себе банду из похожих персонажей. Всего в их компанию затесалось около десятка то ли генинов, то ли слабых чунинов из Куса, она же деревня, сокрытая в траве, парочка слабосилок из бывшей деревни Горячих Источников и около пятерки чунинов из Канахи, сбежавших во время нападения на деревню, и где-то столько же из деревни Камня. Также в банде насчитывалось около 20 обычных бандитов и чуть меньше неизвестных бойцов, со слабо развитыми каналами чакры и имеющие в арсенале от силы 1-2 техники. Промышляла новоорганизованная кодла бандитов в основном наемными убийствами чиновников, заказными налетами на деревни и города, а также устранением нежеланных гостей в лице нанятых кем-то другим шиноби. Для начала я выпустил обычных кикайчу и отдал команду на проникновение в здание и разведку. Чем хороши мои эксперименты с нитями чакры и дрессировкой кикайчу, так это в том, что мне не обязательно двигаться с места и достаточно закрепить такой нитью на особи разного пола. В дальнейшем, обученная подслушивать самка будет выпускать свой запах, который в свою очередь начнет прилипать к находящейся в постоянном движении чакре, которая в итоге принесет феромоны к подключенному к другому концу нити самцу. Дальше дело будет только за мной, ибо по характерным трепыханиям возбужденного жука мне нужно будет опознать количество человек в комнате или даже больше, если жук все же сможет воспроизвести нужную комбинацию феромоновых атак. Конечно, это не идеальная система, и я прекрасно осознаю, что можно использовать стандартные перелеты жуков туда-сюда для доставки информации. Но подумайте, это же слишком обычно и стандартно, а главное, въелось в подкорку мозга всем членам клана, и никто не хочет менять устоявшиеся традиции. Тем более, что если враг знает о такой особенности, он может перехватить жука, и информация банально не дойдет до пользователя. Ладно, не время думать о таком, лучше сосредоточиться на задании, выполнить его и попросить заслуженный трехдневный отгул. Тем более, что и сигналы от жуков пришли. Шестеро в восточном здании, трое патрулируют улицу, но с места не сдвинулись. Второй от середины, юго-восток, еще трое, двое спят, один, нет. Третий дом от середины, север, четверо, их беру на себя, как и два западных дома от него, в них в общем трое. Надиктовал я жуку на запястье и, чуть двинув рукой, заставил его двинуться в сторону моего напарника, а сам, спрыгнув с ветки, покрался в тыл деревни. Переживать за сообщение для козла мне и вовсе не стоит. Там у него есть целая банка с кикайчу и свиток. А жук, которого я отправил к нему, отнюдь не обычный, а один из тех, что живут в насекомьих горах или тоннелях сороконожки, еще иногда называемых владениями Вельзевула, а значит, обладает зачатками интеллекта. Тем более, этот малыш был выращен специально для передачи сообщения и способен подделать запах феромонов любого насекомого и даже пары животных. Оказавшись на месте, он, прижавшись выходами желез к пергаменту, выведет нужные иероглифы. А дальше козлу останется выпустить из банки кикайчу, и те облепит обмазанный свиток, явив ему сообщение. Вообще нужно заняться выведением породы чернильных жуков, временное название, а то уже надоело пользоваться окольными путями для связи. Да и вообще, что-то я в последнее время слишком много думаю о выведении новых, почему бы не найти уже известный вид с похожими свойствами и модернизировать его. Ведь если насекомые помимо чернил смогут также выделять и яд, то можно будет отравить напиток человека, посадив жука на потолок и оттуда выдавить из железы отраву. Хотя оса или паук надежней. Опять отвлекся. В любом случае, я уже был возле нужного дома. Самая западная лачуга чем-то напоминала покосившийся сарай с атрибутами азиатской архитектуры. Честно говоря, все эти сравнения с моим прошлым миром меня изрядно выбивают из колеи, как бы не словить какую болезнь на нервной почве. Думаю, стоит привыкнуть, что здесь все строят примерно в одном стиле и говорят на одном языке, даже учитывая, что тут стран на одном материке довольно много. Тем временем жуки уже начали покидать мое тело и аккуратно двинулись в помещение через щели. Нункинины спали, я мог понять это как благодаря разведке своих малышей, так и по темпу их дыхания и храпу, прекрасно слышимым за тонкими стенами. Парочка зарвавшихся дилетантов из Канахи, находящихся на уровне средних чунинов, и кто-то на уровне генина спокойно спали внутри и даже не подозревали, что мои малыши уже начинают облеплять их своими тельцами в подобие кокона. Возможно, я даже знал этих дилетантов, может быть, видел на улицах деревни, ел и пил в одном кафе, натыкался в горячих источниках, или банально встречался взглядами. Миг и быстрый мысленный приказ, а следом тишину разбавил тихий хрип и шебуршание. Кикайчу заползали в тела врагов, забивая дыхательные пути и попросту выкачивали чакру из тел. Не столь уж сильные шиноби были осушены меньше чем за минуту, и довольные насекомые вернулись ко мне. К счастью, мои малыши очень прожорливы, да и я не зря технику передачи чакры выучил, а потому еще на пару людей их аппетита хватит, а коль повезет, то и создание пары техник удастся таким образом предотвратить. Кстати говоря, что-то козел долго не начинает. Додумывал последнюю мысль я уже, глядя на пробивающие дверь нужного мне дома покореженное и начинающее завывать тело. А еще через миг в стороне, откуда прилетело тело, полыхнуло зарево и раздался грохот. Да, сглазил. Все же козел получил свое прозвище и маску, ведь, как и у его животного аналога, у старика была паршивая привычка ломиться в дверь лбом. Только таран в его исполнении сопровождался еще и канонадой взрывов от одноименных печатей. Во все стороны полетели щепки, и кто-то громко закричал неразборчивую из-за шума тарабарщину, возможно, создавая технику, ибо в стороне взрыва по направлению к небу выросла каменная пика. Ну, со старикашкой все в принципе понятно, ему до одного места на свою жизнь, вот и рвется в бой, как бешеный. А что ему, жена от кровотечения на задании умерла, Оба сына на последней войне померли, внука и невестку старшего раздавил разбушевавшийся Кьюби, вот и ломится дедуля на таран, в надежде поскорее на тот свет отправиться. Его оттого и предпочитают на задание одного слать, что практически неуправляемый. Хотя мне же лучше, как помрет, я большую часть его тела заберу, а из остатков сделаю видимость, будто его взрыв печатью разорвало, у него же их много, вот и брак закрался. Я же говорил, что уже больно он ловок для своего возраста и не такого большого количества чакры. Ладно, дальнейшие мои действия заняли всего пару секунд, плюс секунда на осмысливание ситуации. Все же мозг шиноби поразительная вещь, а влияние на него чакры делает этот орган еще лучше. Махнув рукой, я выпустил в сторону прокатившегося по земле тела Рой Кикайчу и, совершив другой быстрый переход от сумки с железяками до вскидывания по направлению к дому, запуская в высунувшегося в пролом Нункинина смазанные быстродействующим парализующим ядом куной. Если, судя по ощущениям, что мне передают мои малыши, Генину повезет и его не убьет случайная техника, не завалит частями дома или еще чего, я его запечатаю и заберу в Канаху, где поставлю пару экспериментов. Тем временем полыхнуло и громыхнуло в лесу, послышалось еще больше криков и даже вроде кто-то жахнул молнией. Что ж, один из джонинов из облака похоже именно там, одной проблемой меньше. Козел тем временем взорвал еще один дом и сцепился с парочкой чунинов, судя по ощущениям, а мне же остались высыпавшиеся и прибывшие к бою остатки населения небольшой заброшенной деревеньки. Честно говоря, сбежать бы отсюда, да вот незадача, проблем потом не оберешься, а у Цунади и маменьки кулаки по пуд весом, кабы голову не размозжили. Эх, закончу с этой миссией и переведусь в штабные войска бумаги и пера, да работу на дом буду забирать и не делать. Ладно, мечты можно и отложить. Вскинув руки, натягиваю пальцами нити и одновременно с этим раздвигаю их в разные стороны, запуская в противника сюрикены. Метательные звезды на скорости прошли по касательной мимо пары людей и застряли в теле еще одного. В ответ один из противников даже успел метнуть свою железяку, но, честно говоря, сделал он это до жути медленно, и я, банально увернувшись от нее, пошел в ближний бой. Быстрый и сильный подшаг к противнику, с одновременным опусканием пятки на стопу врага. Слышен тихий, из-за поднявшегося крика, хруст, я тут же прерываю его ударом ладони в горло. Следующий шаг опять же вплотную к следующему Нункинину. Нельзя давать им шанс метать железо или технику, а еще нужно двигаться. Удар локтем в грудь и снова хруст. Какие-то они хрупкие. Увернуться от панического маха куна им и тут же перехватить руку, вывернутую до неестественного положения в тот же миг. Отпрыгнуть назад, уклоняясь от огненного шара, поглотившего завывшего Нункинина. Видимо, кому-то тут плевать на своих союзников. Что ж, следует избавиться от него первым. Вновь рывок с подшагом и удар кулаком в бок. Противник, судя по всему чунин, отпрыгнул назад, спешно складывая печати. Двигаю пальцами, натягивая паутину, и в ладонь проскальзывает метательный нож. Бросок железки заставил Нункинина отскочить, в тщетной попытке спастись. Добить врага помешали оставленные за спиной враги. Ошибка, просчет, нужно исправить недоразумение. Пальцем левой руки отщелкиваю заклепки карманов, и из них тут же вырываются радостно пищащие жуки, направившиеся в сторону генинов и просто бандитов. Спину неприятно обожгло предчувствие, и, подтверждая мои опасения, взвыли жучки. Толчок ногами и перекат по земле не помогли мне уйти от взрыва печатей, налепленных на кунай. Только одежду зря испачкал. Последний Нункинин под затихающие крики своих союзников вмиг оказался рядом и, занеся ногу, опустил ее. Увернуться не составило труда, а уж не ударить в ответ по так удачно показавшейся рядом щиколотке мог только дурак. Удар. И вот, то ли не ожидавший, то ли банально не успевший отреагировать на удар чунинцев с хлипом падает рядом со мной на землю. Миг, и его лицо оказывается до опасного близко, и я наношу удар лбом ему по носу. Вскочив, быстро осматриваюсь, спешно составляя картину боя вокруг. Козел уже разгромил своими печатями уже полдеревни и сейчас сошелся в бою со вторым по данным джонином в лагере. Что ж, одну проблему скинул. Бой в лесу также подходил к своему завершению, а значит, и мне самому пора заканчивать. Шаг вперед и, занеся ногу, опускаю ее на голову оглушенного чунина. Мда, видимо, теряю хватку, раз уж этот доходяга умудрился меня погонять. Пятка опустилась на лицо молодого мужчины, с хрустом и чавканьем вдавливая его и разрызгивая вокруг кровь и ошметки костей с мозгом. Тем временем радостные Кикайчу вернулись ко мне, но вместо карманов, где я их разместил до этого, ломанулись в мое тело. Что ж, я и не против, с большим роем внутри даже спокойней. Рядом как-то даже очень быстро оказался козел, держащий подрагивающую руку, видать, перелом или отбил. А из леса приближались остальные члены отряда, несущие на себе пару тел. Кстати, надо бы забрать Генина из того дома, его задеть не должно было, вроде даже строение целое. Что ж, противник нейтрализован. Переходим ко второй части плана. Тут же заговорил оказавшийся рядом соловей. Ленивец, начинай преображение, козел, ты и свин соберите железо с трупов. Так точно. Отозвались эхом два указанных бойца, я же уже присел перед скинутым капитаном трупом и рассматривал его лицо. КХН, ну и рожа, сказал я ради того, чтобы хоть что-то сказать. Примечание к части. А-а-а-а. Собственно, вот он мой крик души. Как же сложно было писать, вы не поверите. Я уж и подзабыть успел, как же мне нравится писать про Азему. А так как я давно не писал про своего малыша, в стилистике могут быть ошибки и несостыковки с прошлыми главами, зато прошу простить. В любом случае отпусти заложников. Тот, кто знает, тот поймет. В общем так, господа и дамы, я тут посидел, подумал, времени благо много было, и пришел к выводу, что этот канон мне и в бок не впился. Не ну серьезно, сладкие мои, про изменения в мире писали уже все, кому не лень, и у большинства это получилось лучше, чем у меня, так что я лучше полностью сосредоточусь на показе внутреннего мира клана Абурами, как он мне видится. Также сосредоточусь на селекции насекомых. Кстати, можете в комментах написать свой вид, и если он мне понравится, то скорее всего он появится в последующих главах, и сложностях быта внешне бесчувственного человека и влюбленной в него девушки. Ну и вообще, думаю, пора заканчивать фанф, огонек мой уже немного истлел, и времени прошло достаточно, чтобы понять, что тянуть дальше нет смысла. Покажу все, что хочу, и завершу эту историю, постаравшись на войне все перевернуть с ног на голову. Засим откланиваюсь. И спасибо всем тем, кто ждал, верил и торопил меня. Вы лучшие, ребятки. Глава 38. А может снова. Я не святой. Именно так, по моим наблюдениям, пытаются оправдать себя 64% шиноби, вернувшихся с задания и убившие кого-то, после чего отправляются заниматься своими делами. 13% просто напиваются до бессознательного состояния в 2 из 3 доступных выходных, а в 3 выветривают остатки алкоголя из организма. 10% предпочитают бордели, как способ забыться. 1% из перечисленных даже после этого преследуют кошмары, покуда они не забудут лицо жертвы. Оставшиеся 12% достаточно опытны, чтобы игнорировать угрызения совести из-за смерти живого существа. Но согласно опросам среди членов клана Яманака, некоторые банально приходят к ним и просят удалить из памяти давящие на подсознание воспоминания или просто поставить блок на некоторые чувства. Что ж, мне ничего из этого не нужно, а потому, думаю, меня можно отнести к 13% циничного контингента Канахи. Хотя должен заметить, что я просто не эмоционален, и сны мне не снятся, а алкоголь не одурманивает мой мозг, а потому априори бесполезен. Так к чему я все это? Сейчас, стоя над трупом задушенной девушки, разметавшей свои черные, блестящие волосы по широкой кровати и приоткрывшей свой небольшой рот с алыми, пухлыми губами, я почему-то захотел пофилософствовать. Ну, в любом случае это делу не мешает, а вторая моя цель только подходит к комнате первой. Короткая мысленная команда и печать концентрации для лучшего эффекта и Рой Кикайчу накрывает меня, принявшись быстро мимикрировать, подстраиваясь под фон позади меня. Затихнув, я продолжил вслушиваться в сигналы, подаваемые моими жуками из коридора. Вот сейчас двери открылись, и в комнату легкой, радостной походкой вошел молодой парень, тут же подскочивший с какими-то радостными вестями к спящей девушке. Пара секунд на то, чтобы он оказался возле кровати, и миг для того, чтобы его глаза раскрылись в удивлении, медленно перерастающем в ужас, еще секунда на осознание ситуации, но вот еще мига на крик уже не будет. Рука, сжимающая золотую заколку в виде спицы, устремляется в намеченную точку на шее. Тонкая игла легко входит в мягкие ткани и протыкает трахею, чуть-чуть не задевая артерию. Мужчина дернулся, попытался вырваться, но я и жуки схватили его, не давая шанса сбежать. Кровь брызнула на тело девушки, и я вбил иглу до конца, пронзая горло насквозь. Меньше десятка секунд потребовалось мужчине, чтобы окончательно покинуть этот бренный мир и рухнуть на тело умертвленной до этого девушки. Дальше же дело было за малым. Скомканная кровать и разбитая ваза, разметавшиеся волосы, судорожно сжавшиеся на заколке пальцы девушки, с руками парня на своей хрупкой шее. Мертвый мужчина с небольшими царапинами на лице, получивший смертельную рану и продолжающий удерживать в посмертии свою жертву. Все это было отлично поставленной, на мой взгляд, сценой двойного убийства. Любовники повздорили, и мужчина бросился душить свою женщину, а та в безвыходной ситуации боролась как могла, царапая лицо человека и в конце, уже обессилев, нанеся удар смертельную рану острой заколкой. Конечно, профессионал легко бы опроверг версию с дракой любовников, обязательно откопав хоть какие-то следы, но откуда этому самому профессионалу тут взяться? Да и даже если бы он был в этом огромном дворце обнаглевшего чинуши, я уверен, что остальная команда прознала об этом, и один из бойцов Анбу заменил бы его собой. Как нам удалось выяснить не только из уст захваченных, но и после довольно непродолжительной слежки за небольшим поместьем местного чиновника, решившего вести собственные дела, можно сказать, практически на задворках Канахи, в паре сотен километров от нее, этот самый богатей, наследник какого-то древнего клана, изгнанного и забытого, решил устроить то ли революцию, то ли банально разжиться сверх меры, беря собственных крестьян в рабство, продавая информацию о передвижении канаховских шиноби через его земли другим странам и нункининам. Ну а там уже все было предельно продумано и готово, оставалось лишь кому-то проникнуть в качестве убийцы-имитировщика, создать видимость потасовки и пропустить пару бойцов в само здание, а дальше, просто дождавшись сигнала от замаскированного под главаря нункининов капитана отряда, действовать по ситуации. Ну, а так как большая часть моей работы была уже выполнена и даже перевыполнена, в связи с тем, что некоторая часть охранников поместья внезапно услышали странный звук и погрузились в поиски, я, забравшись же под потолочные балки, вновь накрыл себя насекомыми, замаскировавшимися под древесину. Теперь остается сидеть тихо, ничего не делать и просто ждать, когда снаружи начнется бойня. Хорошо-то как, все завертелось очень быстро, можно сказать, что и так заведенный чинуша разогнался с полоборота, и хоть он чуть-чуть и попытался было подумать, но в итоге правильный посыл от замаскированного подсоветника бойца Анбу сделал свое дело, и в поместье началась плановая зачистка, растянувшаяся на пару дней, из-за того, что мужчина не до конца потерял разум после смерти дочери, и потому все же отдал указ на незаметное устранение подчиненных и соучастников. Но и его бывшие сообщники оказались не лыком шиты, также наняли кучку нункининов для столь же кровавого дела, конечно же практически сразу замененных на бойцов нашего отряда. Ну, а покуда капитан и прочие, запросив подкрепление, проводили планомерное уничтожение всех недобропорядочных элементов в стране, вскрывая все новые связи, мне нужно было всего-то не отсвечивать и вылавливать нужные крохи информации со спекуляциями местных. Работа не пыльная, мне и делать, считай, ничего не нужно было. Насекомые пробирались в любые закрытые помещения и вылавливали там нужные свитки. А благодаря тому, что многолапые малыши были призваны с хребта сороконожек, они умели не только читать, но и писать. Говорить, к сожалению, никто из мелких еще не научился, и этим способен похвастаться лишь малыш Вельс. Хотя какой там он уже малыш, его если по главной улице Канахи положить, он минимум чуть больше половины в длину займет, а в ширину еще и на дома залезет. Ну, не суть, собственно, время для развязки уже почти наступило. В поместье ворвалась небольшая кучка торговцев и чиновников, в сопровождении нункининов и телохранителей, но путь им преградили другие нункинины, телохранители и хозяин данного строения. Завязалась перепалка, во время которой каждая из сторон старалась перекричать другую, в упор игнорируя домыслы и факты, а также подначки от падших шиноби. Вот спор заходит о четвертую минуту, и я, банально не выдержав всех этих бесполезных воплей, мысленно приказываю одному из своих пауков спуститься на паутинке к одному из чинуш. Дождавшись момента с особо громким криком, паук впился в шею тощего мужичка с глуповатым лицом, и тот, взвизгнув, начал задыхаться. Яд парализующей разновидности под данной мной маркой ПД-3, он же полное действие, разработанный в совместной работе с одним суновцем, что придуманный нами легенде искал временную работу в Канахе, ибо банально не мог наскрести денег на переход через границу по таможне, что уж говорить об охране неплохого, но все же бывшего обычным человеком, изготовителя ядов, по какой-то причине забытого собственной деревней после известия о том, что караван, в котором он был, разграбили. На самом деле это был натуральный шиноби-дезертир, переметнувшийся в Канаху во время коронации нового казекаги и работавший на меня за немалую сумму, и то только под хинге. Но думаю, это не совсем интересно, собственно, к главному. Яд. Действие яда очень сильно походило на работу того же вещества у жабы ага и паука бегуна, но усиленного в несколько раз и работающего немного по другому принципу. Да, он все так же вызывал судороги в мышцах и яркие, можно даже сказать, ужасные галлюцинации у жертвы, после чего у того начинала лопаться кожа, образуя на теле десятки мелких порезов, и уже через пару мгновений появлялось удушье, а дальше начинала убиваться центральная нервная система, на тот случай, если человеку каким-то нереальным образом удастся не задохнуться. Ну и как вишенка на торте начинали лопаться сосуды мозга и появлялось просто дикое давление на глазные яблоки. На самом деле жестокость этого яда была больше показательной только для простых людей, на самом деле сие, с позволения сказать, зелье предназначалось для шиноби любых разновидностей. Галлюцинации были нужны для дезориентации и помех в наложении гендзюцу. Судороги мешали складывать печати правильно. Удушье не давало произносить фразы-ключи. Парализация нервной системы была слабой, а потому шиноби могли разогнать чакру в своем теле и избавиться от неприятных ощущений, но это была лишь уловка. Разорванные сосуды в мозгу хоть и могли быть залатаны в теории даже средним чунином, наносили вред в основном менталистам и все тем же иллюзорникам. Ну и вишенка на торте, невыносимое давление на глазные яблоки и последующее их повреждение для владельцев любого дадзюцу. Да, этот яд можно назвать самым сильным в моем распоряжении, но оттого и самым затратным, дорогим и сложным в создании. Фактически для его синтезирования пришлось переработать и основательно изучить целую кучу не только животных, но и искусственных ядов, после чего уже работая с их химической структурой создать яд с нужными параметрами действия. Судя по рассказам суновца, сложнее всего было заставить различные метаболиты ужиться в одном растворе. То есть яд, предназначенный для впрыскивания через биологическое оружие насекомого, не мог нормально функционировать во время работы в теле жертвы с пассивными стероидными алкалоидами жаб, что не разрушались и не всасывались кровеносной системой. Тем более, когда концентрация ядовитых веществ должна быть максимальной в маленьком объеме. На самом деле я слабо понял, о чем говорил мой партнер, его объяснения были мне слабо интересны, ибо уже тогда витал в создании нового вместилища для этого яда. Для начала пришлось повозиться с железами паука, ибо по какой-то причине они банально не справлялись с выработкой и удержанием в себе раствора. Дальше пришло время для создания основного тела арахнида. Типичный размер паука в ноготь мизинца ребенка лет 10 тут не подходил, мешочек с ядом банально не помещался, потому пришлось выращивать малыша побольше, хоть и в ущерб жизнеспособности вида. Уж никак не пойму почему, но любые мои разработки, направленные на максимальную эффективность, получаются в итоге слегка ущербными с урезанными жизненными возможностями. Что грибочки, что улучшенные кикайчу, что те же сверхъядовитые пауки, которых я, в память о своем доме, решил обозвать лови. Уж не знаю почему, но почему-то такое название для яда на неизвестном здесь языке показалось мне довольно ироничным. Но вернемся все же к действительности. Внизу давно уже разгорелся бой, и нункинины, сейчас сбросившие маски, принимали в нем отнюдь не последнее участие. Практически все чиновники, замешанные во вредящих стране и канахи махинациях, были перебиты, остатки же сейчас дожимали бойцы Анбу вместе с их телохранителями, а капитан и вовсе пытался выискать меня взглядом. Пришлось показаться из маскировки, начать третью фазу. Примерно так можно было перевести движение рук командира, на что мне оставалось лишь кивнуть. Третья фаза была намного легче остальных и заключалась лишь в том, что я должен разложить по всем подвалам и большинству несущих стен взрывные печати и потом, использовав свиток с запечатанной огненной техникой, поджечь парочку комнат. А дальше, как говорил кто-то в моей прошлой жизни, Биг Балабум или что-то похожее. Впрочем, я только рад, уж слишком я устал от всего этого задания, уж слишком много времени оно съело. Выбравшись из поместья, по пути подавая знак командиру, я дождался эвакуации бойцов и, сложив печать концентрации, настроился на тончайшие нити чакры, соединяющие меня с печатью взрыва, легкие импульсы. Произошел взрыв, как несложно догадаться. Дальнейшее я не вижу смысла описывать, мы банально возвращались в деревню, двигаясь максимально быстро и незаметно, стараясь при этом держаться вдали от дорог, городов и деревень, перекусывая пилюлями на ходу и поддерживая в себе бодрость медицинскими техниками. Через три дня такого пути мы были уже в 5 километрах от деревни и, разделившись, принялись добираться до нее разными путями. Все же анбу – это в первую очередь незаметность и быстрота, да и суеверие народа стоит поддерживать. Сам я пролез в Канаху старым путем, через тоннель по какой-то причине забытый и выглядящий снаружи стен как шахта, а внутри, как нечто среднее между канализацией и лабораторией, запах застарелой гнили прилагается. О данном лазе было известно каждому члену клана Абурами и настойчиво рекомендовалось не просвещать о нем других. Но не это, как ни странно, главное. Нет, главное было то, что после выхода из канализации и прохождения пары улочек на меня будто черт из табакерки вылетела река, о которой я, честно говоря, уже успел забыть. Быстро схватив меня под руку, девушка, как-то натянуто улыбаясь, заговорила: «Привет, слушай, мне срочно нужно с тобой поговорить». Только и успел я услышать это несвязанное «ш», к которому добавилось еще и тихое гав-гав от пса девушки, как меня резко дернули в неприметный тупичок и, быстро оглядываясь, потащили на крышу здания. «Хаэм, вроде здесь произошел наш первый разговор по душам, так сказать, интересно, что в этот раз будет? Прости, Азэму, мне просто очень нужно было с тобой поговорить». «КХМ, что ж, я заинтересован». Поправив рукав плаща, продолжаю смотреть на девушку. «Это касается будущего. Эх, и почему я предчувствую геморрой?»